Глава 79. Неукротимую гордость Агафьи радовало то, что испытание, которое она на себя наложила, вполне ей удавалось, и столько женщин погибло из-за мужчин, а она ничего. В Кремле вначале после ухода Лопты ей, должно быть, не поверили о ее невинности, или это ей казалось, и ей как ни противно было самой, но приходилось обманывать кремлян. И только один Гурий смущал ее, но она хотела сослать его после съезда мирян и после того, как будет напечатана Библия. После того, как люди обжились несколько в доме и почувствовали уважение, хотя и сопровождающееся слежкой, но она не считала это обманом, потому что думала, что это дело Бога, и вообще она старалась меньше думать, а больше действовать. В Кремле ощущался голод. Уезд был из беднейших. Она шла и видела, что женщины выставляют на подоконник горшки, перевернутые вверх дном, в знак того, что им больше нечего есть. Она не испытывала беспокойства, потому что голод укрепляет веру. Товарищ Старосила, потому как посмотрела на него Агафья, уже понял, что ей донесли, и так как он не допускал мысли, чтобы его могли подслушивать, значит, даже профессор, человек, обладающий образованием и более или менее разумным взглядом на жизнь, поддался этой болтовне, этому гипнозу огромного количества храмов, этой старине, и отвернулся. И значит, вчера он не желал разговаривать. Товарищ Старосил сидел у себя в канцелярии. Он слышал, как в соседней комнате рассказывали про охотника. Вот и пошел он на него. А медведь отвернул ему голову, а охотник идет. И тогда товарищи спрашивают жену, да была ли у него голова? Жена отвечает, не знаю, но помню отлично, что шапку ему в кооперативе брала каждый год. Товарищ Старосила понимал, что дисциплина вместе с уменьшением количества служащих в учреждении падает с каждым днем. Он достал бутылку. Он выпил. Тоска грызла его. Он услышал крик «Караул!», он выскочил на улицу сквозь насмешливые взгляды служащих. Все было обычно и противно. Он увидел малолетнего сына Мелитины Ивановны, который смотрел на него. Несколько мальчишек стояло поодаль. Он спросил мальчишку, «Это ты кричал «Караул?»?» И мальчишка ответил ему, «Я желал тебя видеть». Дети в играх пересмеивают его. Ему стало грустно. Дети, подпрыгивая и крича «Караул!», побежали дальше. Он смотрел на свои сапоги, перенесшие так много войн и так обильно смазываемые салом. Он возвратился. Он сел у окна. Он вспомнил сражения, так как их рисуют на плакатах, ибо так, как это происходило на самом деле, было совершенно некрасиво и даже отвратительно. Он шел, убивал. Он, например, каждый сотый труп офицера ставил вверх ногами. А теперь и подумать об этом противно. Теперь его считают за пьяницу, за сумасшедшего. Его ссылают черт знает куда, и он должен мучиться и сидеть с чиновниками. Ради того он воевал и убивал, чтобы вот напротив Вика стоит полусгнившая избушка, вся в подпорках и покрытая дерном, на котором даже нагло выросли две березки до полметровой высоты. И что же? Сколько изведено бумаги? Какие старания сделаны для того, чтобы горкомхоз убрал эту отвратительную избушку, а недавно товарищи прислали бумажку с написанной сбоку резолюцией синим карандашом? Товарищи, прекратите бюрократическую переписку. И сейчас ему подсунули эту бумажку. И сейчас подслушивают его разговоры и устраивают нелегальные крестные ходы в крещение на Волгу. Он выпил стакан водки. Ему стало трудно жить. Он еще выпил, но ему не было легче. Он верил в революцию. Он желал революции. Но он чувствовал, что его жизнь бесславно сгниет в этих душных комнатах с розовощекими канцеляристами Митей да Сашей, занимающимися футболом и прическами. Он вскочил, снял сапог и вышел, прихрамывая, в соседнюю комнату. Митя и Саша сидели смирно. Они сидели смирно, хотя, наверное, уже сочинили анекдот, который можно было бы рассказать про него. Он поставил сапог подле высокой папки с делами и сказал, поднимая руки: «Довольно для вас, дураков, и подчинение старому сапогу». И он вышел на крыльцо. Он понимал, что ему возвращаться незачем. Он вскочил в избушку, выбил оставшимся сапогом дверь. В избушке обдало его гнилью и плесенью. Крыса кинулась. Обломки каких-то ящиков валялись по углам. Он крикнул в пустынную улицу и пустынные окна Вика, потому что канцеляристы смотрели на сапог, и, видя в этом выговор начальника, а не обиду, строчили. «Коммунисты!» — крикнул Старосила. Площадь была пустынна. Он посмотрел на балки, на жалкий дерн избушки, зажег спичку, вспомнил легенду о Самсоне, и ему стало жалко себя, и ему захотелось, чтобы пришел какой-нибудь разумный человек, но не жена, она чересчур разумна, и сказал бы ему: «Что ты делаешь, веселый окурок? Старосила, опомнись! Поди съешь соленый огурец!» Но никто не приходил. Он зажег сложенные доски, сунув туда свой платок и клочки бумаги, которые нашел. Он ожидал, что нелепый костер не разгорится. Но он разгорелся. И тогда он начал раскачивать подпорки, и подпорки качались исправно. И он закричал, высунувшись последний раз: «Коммунисты, прощайте! Я вам нужен! Я вам нужен? Нет. Я приду, когда вы почувствуете во мне нужду». Балки затрещали, на него посыпалась земля, ноге было холодно, он закрыл рукой глаза и сжал губы. Сырой треск охватил его. Так умер товарищ Старосила. Фитиль упал. Все хорошо завершилось. Даша, сестра Селестенникова, пошла сообщить о болезни своего брата Агафьи. Она признавала ее виноватой. Она присутствовала на том, как вынимали труп товарища Старосила. Все в толпе упоминали имя Агафьи. Ей стыдно стало идти к ней на поклонение. Так ее и понял Харитонов из кооператива. Он сам давно хотел пойти к Агафье, но боялся Старосила. Но теперь он хотел опередить всех. Он сказал ей: «Не ходи». Глубокое убеждение слышалось в его словах. Выдвиженцы ничего не стоили, но для честолюбия было б хорошо к ней. Даже если бы и судили. Даже если б он и растратил. У ворот он увидел футболистов Митю и Сашу. Они тоже пришли после смерти товарища Старосила записаться в религиозно-православное общество или общество хоругвеносцев. Они постучали в ворота. Шурка Масленникова, сложив руки на груди, скромно впустила их.